Глава 14. Дом встретил Тацу улыбкой Скии и радостными прыжками Матюша вокруг. «Джейка, дорогой!» Дэн Шоуми шла по прихожей ему навстречу. «Какая ты сегодня особо уютная и милая!» Начальник магического сыска наклонился, чтобы чмокнуть ее в щечку, когда она оказалась рядом. Щенок давно уже болтал лапами у него на руках. «Как дела, мой хороший? Устал? Кушать хочешь?» «Что еще нужно мужчине для счастья?» — подумал Тацу и мигом напрягся. Что-то во всем этом было не так. «Одну минуту, дорогая», — ответил он, обняв белую волшебницу за талию. В проеме двери показался охранник из бобров. «Лэр Тацу», — поклонился он, — «сдаю вам свой пост», — полушутливо произнес он. «Да, благодарю вас», — ответил Джейка. «Без происшествий?» «Все тихо». «Не заметили, никто за вами не следил?» «Слежки не обнаружил». «Хорошо». «Подождите, а где Маранна?» Наконец-то чародей сообразил, чего не хватает. Мигом представил себе, как эти двое на пару зарыли некромантку где-нибудь в его погребе, и теперь ему придется решать, насколько он друг, а насколько начальник сыска. Ския выглядела очень довольной. Прижалась к магу поближе и проворковала. «На кладбище», тем самым мигом подтвердив худшие подозрения приятеля. Тот аж побледнел. Возможно, поэтому Дэн Шоуми все-таки добавила. «У нее там какие-то ее некромантские сверхсекретные дела. Ты же знаешь этих темных. У них тайна на тайне. Вот и убежала наша кошечка». Джейка постарался выдохнуть не очень шумно. «Это не опасно?» Белая волшебница очаровательно повела плечиками. «Да откуда ж я знаю? Маранна, разумеется, ничего не сказала, лишь туману напустила. Но не думаю, что опасно. Я имею в виду, не более опасно, чем обычно. Все-таки она не крестиком вышивает». «Да-да, не думаю. Иначе бы или тебя дождалась, или еще чего придумала». «Ладно», — покачал головой Тацу, думая о том, что жить с женщиной опасной профессии — это все-таки испытание. Кивком попрощался с бобром и вместе со Скией отправился на кухню. «А как вы тут с Матюшем?» «Без изменений, я бы сказала», — произнесла Ския, направляясь к плите, чтобы подогреть на ней что-то. «Однако смотри», — она кивнула на щенка. Тот упорно пытался взобраться на стул. «Он так постоянно». Джейка за шкирку затащил малого на стул, подумав, что за одним столом с собакой он еще не ел. «Но, с другой стороны, все в жизни бывает в первый раз», — немного истерично усмехнулся он про себя. «Сдается мне, это хороший знак», — пробормотал он. «Как думаешь?» «Хочется верить. Если завтра-послезавтра мы не найдем специалиста по таким вопросам, надо ехать в раншу, Джейка. Я не хочу каркать, но время сейчас не на нашей стороне. Забота и внимание — это хорошо, но мне все равно не нравится то, что с ним сделали. Это не может быть случайным. Кстати, завтра нам снова ходить под охраной». Ския поставила перед другом тарелку восхитительно пахнущего жаркого. У мужчины разве что слюнки не потекли. В клубе он только пил, а ужин был давно. Позднее время никогда не удерживало мага от еды. С его образом жизни это вообще было в норме вещей. «Боюсь, что да. Но тебе не надо будет таскаться с Матюшем весь день. Я пришлю кого-нибудь из своих людей. Ты помнишь мою просьбу?» «Твои просьбы, ты хотел сказать?» — усмехнулась белая волшебница. Маг покаянно улыбнулся. «Конечно, не волнуйся. Сделаю все, что в моих силах». «Буду благодарен тебе, милая». «Ты ешь, ешь, а не рассыпай свое обаяние», — рассмеялась Ския. «Я и так перманентно под его воздействием». «Люблю, когда ты командуешь», — хмыкнул чародей, послушно набрасываясь на еду. Матюш самым умным видом пытался пить из высокой и не особо широкой чашки. Получалось плоховато. Вокруг было очень темно. Но это был не абсолютный черный цвет, а скорее что-то вроде темно-темно-серого с примесью синего. И более ничего. Только этот цвет сверху, снизу и вокруг. Ни земли, ни неба, ничего-либо за что зацепиться глазу. Однако он не падал, не летел, а спокойно стоял в этом нереальном серо-синем тумане. «Что я тут делаю?» — подумал Джейка и понял, что его раздражает бездействие. Он шагнул вперед и... ничего не произошло. Твердой поверхности он под собой не чувствовал. но мог спокойно идти по этой странной массе. И он пошел. Шел вперед и чувствовал, что это все неспроста. И еще стало возникать чувство, что сейчас что-то произойдет. Будто кто-то присутствовал поблизости, прятался в этой цветной темноте и разглядывал его. И было что-то еще. Что-то, что тревожило, волновало его и казалось каким-то знакомым. Будто оно уже когда-то было и что-то очень важное значило. Но поймать, опознать это неведомое нечто не удавалось. И одновременно это чувство становилось все сильнее, полнее, будто заполняло пространство вокруг. «Музыка!» — внезапно понял он. «Музыка! Я ее слышу! Я ее уже слышал раньше! Но где? Когда?» А звуки все кружились и вились вокруг него. Казались столь реальными, будто их можно было пощупать. Парили и танцевали в пространстве. Подлетали все ближе, будто задевали тело, как задевали душу. А он все никак не мог понять, где уже с ними встречался. Осознание пришло внезапно. «Опера! Это было в той опере! Мой демон! Мой демон! Демон!» Звуков было все больше, они становились все громче, но не оглушали, а словно заполняли собой пространство и направляли. Джейк это понял. Он шел куда-то, куда они вели, и не было возможности и надобности свернуть в сторону. «Куда они меня ведут? Или к кому?» Он вспомнил, как на сцене стоял тот, чье тело нашли под утро уже остывшим, но будто живым. Сейчас было такое же ощущение, будто талант, власть его голоса манили мага все вперед, к себе, куда-то все дальше и дальше. «Куда? Куда я иду?» И Тацу уже не мог остановиться. Шаг становился все быстрее, пространство будто начинало подниматься. По крайней мере, ощущение было такое, словно идешь вверх. И откуда-то Джейка знал, что скоро этот подъем закончится. И он, наконец, увидит то, к чему шел. Он еще больше ускорился и последние несколько шагов преодолел буквально прыжками. Впереди вновь был этот серо-синий туман, но не только. На некотором расстоянии от него стояла человеческая фигура. Джейка, недолго думая, направился к ней и, уже подходя, узнал ее. Это была Лея Кемли. Она стояла, завернувшись в абсолютно белый плащ, удерживаемый за края тонкими пальцами в таких же белых перчатках. Воспоминание о том, что, по рассказам Алисы, под ними скрывается, резануло сознание. Девушка же тем временем начала поворачиваться. А Тацу уже понял, что сейчас случится что-то страшное. Маг жизни, увидев его, скривилась, отчего ее красивое личико превратилось в какую-то отвратительную маску. Пальцы отпустили тем временем белую ткань, и Лея протянула к нему руки. Тонкая фигурка, открывшаяся его взгляду, тоже была облачена в этот же снежный цвет. А на кончиках перчаток начало рождаться какое-то колдовство. Джейка это отчетливо видел, но не понимал, что это может быть такое. Цвет у него был лазоревый. Лея же начала что-то беззвучно говорить. И тоже колдовство этого уже страшного для Тацу цвета полилось из ее рта, глаз. Тонкими нитями оно кружилось вокруг магички, оплетало ее, но не приближалось. Однако все ширилось и ширилось. Волшебница раскинула руки в стороны. Плащ качнулся за ее плечами, будто крылья, а магия вздрогнула. Джейка все ждал, когда она начнет нападать. Ничего другого он от этой странной полусумасшедшей чародейки не ждал. Но она не торопилась. И постепенно складывалось впечатление, что не она колдует, а это волшебство берет ее в плен. Оно словно пожирало ее тело. Почему-то казалось, что внутри него уже нет ничего другого, кроме этого лазоревого цвета. Ни костей и тканей, ни разума, ни души. Но она все еще стояла на своем месте. А Тацу надо зачем-то было идти мимо нее. И стоило ему приблизиться на некоторое расстояние, как с другой стороны от него появилась еще одна фигура. Только она была закутана в черное и смеялась. Верон Хакт хохотал, будто искренне наслаждаясь тем, что знал. И знал он явно что-то такое, что должно было привести Джейка Татсу к гибели. Пространство около него будто темнело, наполнялось черными красками. Одновременно дышать становилось все труднее, а глаз уже было не оторвать от этого ухмыляющегося лица. Оно притягивало взгляд и будто подчиняло себе волю. И как-то становилось уже неважно, во что до этого верил. Было лишь искушение. Искушение стать таким же, как стоящий перед ним мужчина, плюющий на общество и человеческие чувства, порочный и искренне довольный этим. Пространство вокруг некроманта все темнело, пока, наконец, не превратилось в единый черный цвет. Он-то и стал скручиваться в жгуты, бьющие по воздуху, будто плетьми. Это колдовство расползалось все дальше, равно как и тьма, что окутывала фигуру чародея не жизни. И это был не мрак смерти. Это было то, что собой представлял этот мужчина. А идти надо было все дальше. По невидимой, но ощущаемой дорожке. Олла Детануске стояла гордо выпрямившись и глядела на Джейка через плечо. У нее в руках были палитра и кисточка, а рисовала она прямо на этом сине-сером пространстве. Краски ложились на него изогнутыми лентоподобными линиями, которые, повисев немного в воздухе, начинали кружиться, двигаться, извиваться, как змеи, убегая куда-то в стороны и образуя какие-то совсем нереальные фигуры. А женщина все рисовала и рисовала одной ей видимую картину и иногда бросала на мага странные взгляды. И музыка все кружилась и кружилась, дополняя царящее вокруг безумство. Уже зная, что увидит, Тацу бросил взгляд в другую сторону и узрел перед собой монстроподобную фигуру с яростными желто-золотыми глазами. Она почти кружилась на месте, а с ее когтей и клыков разлеталась во все стороны кровь. И он не был уверен, что она не принадлежит людям. А в яростном танце легко узнавались боевые приемы, что так любят оборотни. Кто следующий? Следующий был Нани Рух. А кто еще мог? Он стоял в расслабленной позе и тасовал карты, изредка поглядывая на мага. А колода будто жила в его руках. Карты мелькали с такой скоростью, что невольно возникало подозрение в колдовстве или иллюзии. Складывались самые различные фигуры, с легкостью ложились на воздух и уже сами по нему перемещались. Короли, королевы, кавалеры вдруг оказывались открытыми и ухмылялись Тацу нарисованными ртами. А потом снова пропадали, прикрываясь одинаковыми рубашками. Анани вновь собирал всю колоду в руки и вдруг подкидывал. Карты взвивались вверх, будто вода в фонтане или плеть. Потом они окружали игрока беспрерывным потоком кольцом, самовольно поворачиваясь к чародею то рубашкой, то картинками. В сочетании с ухмылкой блондина это было еще страшнее, чем тьма вокруг Верона Хакта. В этот момент Джейка отчетливо осознал, что вот сейчас весь этот непонятный кошмар или кончится, или превратится во что-то действительно страшное. Да, именно. Однако тут он ошибся, потому что до конца было еще далеко. А то, что он дальше увидел, страшным никак быть не могло. Перед ним стоял Алиера, такой, каким Джейка его запомнил на сцене в опере. Стройный юноша с небрежно уложенными черными волосами и больными темными глазами. Даже сейчас, зная о нем так много, Тацу не понимал его до конца. Но эту тьму под веками он узнавал. Когда-то она также жила и в его глазах. Правда, к ней примешивалась еще и боль. Но в целом это было тоже темное пламя, что сжигало душу Алиера Лакоста. Даже сейчас, когда его труп лежал в морге магического сыска, Тацу хватило бы и того, что он видел. Но это было еще далеко не все, потому что Алиера запел. Восхитительный, невероятно сильный колдовской голос. Он вонзался в сознание и забирал душу. За ним хотелось идти куда угодно. Его хотелось слушать и слушать. Ему хотелось подчиняться. Подчиняться с радостью и упоением. Этим голосом невозможно было лгать. Эти чувства не могли быть неискренними. И то, что он вызывал в душе, не было плохим или хорошим. Оно было настоящим. И это не была магия. Такое могли даровать только двуликие боги в своей небывалой щедрости. «Танцуй со мной, душа на грани краха. Я тот, кто побеждал в бою не раз. Я демон, что в тебе, не зная страха, живет. Душа, последний это вальс. Внутри любого есть добро и зло. Борьба между ними может длиться вечность. Но выбрав только что-нибудь одно, ты проявляешь глупость и беспечность. Пока гордишься святостью своей и превозносишь благородство с честью, из темноты я прихожу к тебе. Я обучаю ярости и мести. Танцуй, глупец, пока есть время. Мгновения сочтены. Ты мой отныне». Слова будто иглы вонзались в кожу. Боль рвала душу. И так безумно хотелось освободиться. Пойти туда, куда звал этот голос. Хотелось рассмеяться. Рассмеяться, как это делают только в безумии. Когда нервы уже сдают, и так близко до той пропасти, вокруг которой он всегда ходит. До той, до которой только шаг, но его не сделать. Потому что его постоянно что-то удерживает. Все те невидимые, но самые крепкие нити. Друзья, родные, обязанности, страхи и разум. Но которая манит так, что порой хочется кричать от невозможности пойти на ее зов. Лишь шаг. Один миг. И никогда уже ничего не будет сдерживать. Безумство и свобода. Страсть и вечный зов. Джейкоб вскинул больные глаза. Золотые искорки в их радужке почти ослепляли. Но тот, кто стоял сейчас над всем этим, не боялся ослепнуть. Демон с волосами цвета вина и кровавыми глазами. Он стоял выше и дальше всех. Однако полыхающие в этих очах алые искры было видно так, будто ничего другого в этом мире не существовало. И он смотрел прямо на Джейка. И ему нравилось то, что он видел перед собой. Он не двигался. Но казалось, что он приглашал подойти ближе. Распахивал свои объятия, как их распахивала бездна, что всегда была слишком близко к Джейка Татсу. «Я — отражение каждого из тех, кто так боится сам себе признаться, что кроме цели людям услужить, он хочет над другими подниматься. Я прихожу, срывая маски благочестия. Я обнажаю чувства, мысли, кости, нервы. Я утверждаю, да, вы все убийцы. Подонки, воры, шлюхи, мрази, стервы. Передо мной раздавленный глупец, который так страшился стать собою. Скажи, глупец, терновый твой венец, помог ли он тебе в борьбе со мною? Танцуй под этот мой мотив, танцуй, так каждый пляшет с наслаждением снова. Последние мгновения воруй, когда до поцелуя смерти только слово. Будь благодарен же, дурак, за все, что я творил в тебе, тобою. Тебя запомнят на века, за страсти краткий миг со мною. Мгновение до смерти, до финала, короткой жизни этой, как пожар пылала она. Без помощи моей та жизнь пропала. Ушла б, остыв в унылой серости, блуждала. Десятки лет. А так, триумф коварства. И вместо сотни лет в пыли, миг в красках. Иди ко мне, Татсу, иди, и ты получишь все. Иди, мой юный демон, иди, я дам тебе все и всему научу, и ничто больше не будет тебя ограничивать. Иди, я жду, уже давно жду. Иди же, не бойся, я тут и дам тебе все. Ни боли, ни страха, ни забот, только свобода, страсть и жизнь. Иди ко мне, иди во тьму, иди домой. и идти стало так легко, будто он не шел, а почти летел по этому сине-серому миру. И вокруг были те, в чьих глазах полыхали те же чувства. Они смеялись и радовались. Их колдовство, магия их душ, талант, голоса кружились вокруг. Они одобряли. Они знали, что он свой. Они ждали его. Они понимали его. И только вперед, к пропасти и свободе. Все быстрее и быстрее. Все легче и легче. За этот миг безумия наслаждения не так уж много я с тебя спросил. Всего принять себя, как есть, мое творение. А люди? Он их сам, не я убил. И пусть запомнит каждый, кто решится раскрасить веру, силу в белый цвет, что я спешу и с ними порезвиться, задать вопрос, чтоб получить ответ. Вот уже он совсем близко, и эти кроваво-красные глаза смеются так близко. Он рад, что Джейка тут, и сам Джейка этому рад. Как же легко все оказалось, как просто. Когда не будет больше сил терпеть и благочестием с верой укрываться, из темноты меня вдруг призовут на свет, за душу глупую опять сражаться, чтоб разбудить дремавшее внутри, чтоб распустились цветом злой ревность, чтоб ярость адским пламенем в крови внутри росла и сердцу песни пелась. Танцуй, глупец, пока есть время. Мгновенья сочтены. Ты мой отныне. Примечание. Стихи Александры Никифоровой. Конец примечания. Он не знал, что его остановило. Вот только что это безумие было совсем рядом. Демон, Алиера, художница, игрок, нарха, белый маг, черный колдун. И музыка сотрясала душу. И прежняя жизнь уже не имела значения. Разума не было совсем. Лишь чувство и тьма, что всегда жила в нем. Та, за которую его сестра всегда обвиняла Инема. Но та, которая на самом деле составляла неотъемлемую часть его существа. И вдруг все пропало. Остался лишь синий-серый туман и полный раздрай в душе. «Проклятье!» — не просыпаясь, подумал Джейка. «Эггерра все понял. Неужели это его рук дело? Или просто подсознание?» «А чтоб вас!» И Тацу перевернулся на другой бок и спал уже без сновидений. «Джейка! Джейка! Да проснись же!» Кто-то уже довольно долго тряс чародея за плечо. Обычно он подрывался от малейшего шума, однако сегодня явно был не тот случай. «Джейка Тацу! Проснуться и посмотреть на меня!» Сначала мужчина узнал приказно-стервозные нотки, что могли принадлежать только одному созданию на свете — Марана де Линк с собственной персоной. Потом он почему-то подумал, что его ожидает скандал из-за того, что Ския все-таки добралась до него. Иначе зачем нахальной, но совсем не обделенной инстинктом самосохранения кошечки будить его? Невыспавшийся Тацу был очень неприятен в общении. Затем Джейка немного пришел в себя и тут же испугался. Как это его угораздило приступить установленную когда-то черту? Он начал вспоминать, что же произошло вечером, вернее, ночью. Поздний ужин, беседа, мать уж рядом, воспоминания о годах студенчества, более поздних совместных приключениях. Вроде ничего такого. Поцелуй в щечку и пожелание спокойной ночи. Да-да, была шальная мыслишка, но вроде далее нее дело не пошло. Или все же пошло. Нет, точно не пошло. Тогда чего от него хочет Маранна? Чего тебе? Не открывая глаз, озвучил он последнюю мысль. Открой глаза, подлец такой! Прозвучало в ответ. Или все же зашло. Тогда почему Ския молчит? И что-то я ее тепла не ощущаю. Джейка приоткрыл один глаз и попытался обозреть комнату. То, что попало в его поле зрения, Дэншоуми не являлось. А поворачиваться или открывать второй глаз не хотелось. «Марана, я сплю!» «Он спит! А я по делу, между прочим!» В этот момент Тацу понял, какой он идиот. Судя по всем логическим выводам, сделанным до того. Прав был Логан. Я подхватил от Дориана паранойю. Интересно, а от кого заполучил шизофрению. Однако по настойчивости Делинг стало ясно, что она не остановится, пока не добьется своего. Хотя когда было иначе? Поэтому Джейка решил, что дешевле открыть глаза и выслушать, что она хочет сказать. Надеюсь, кроме этого ничего не понадобится. Мужчина повернулся и, наконец, подняв оба века, недобро уставился на подругу. «Быстро и коротко говори, что хочешь, и да помогут тебе двуликие боги, если ты разбудила меня по ерунде», — высказался он. «Фу, какой ты противный!» — возмутилась кошечка, но по его виду быстро поняла, что лучше не испытывать удачу, и начала рассказ. «Я только что с вашего городского кладбища, самого большого и действующего. И что я тебе должна сказать, дорогой друг?» Маранна выдержала мстительную паузу. «Я тебя поздравляю. У вас завелись практикующие маги, использующие лазуревые кристаллы в своих обрядах. Ты рад, красавчик?» Джейка разве что не подскочил на кровати. «Точно?» «Абсолютно. Я вот даже уже официальную бумажку написала». Она помахала каким-то листом перед носом приятеля. «Завтра отправлю с магической почтой в раншу своему начальству. А также пройдусь по другим вашим кладбищам. Я на этом-то нашла следы от действий минимум 4 разных колдунов. Это при том, что по статистике один и то редкость. Интересно, если такой размах на самом ухоженном, и если так можно выразиться, посещаемом кладбище, то что творится там, где шастает меньше народу? Возьми только охрану!» На автомате буркнул Тацу, пытаясь осознать масштаб проблемы. «Только через мой труп!» — заявила черный маг. «Попросить Дориана устроить?» — поинтересовался чародей. «Ты уверен, что этого хочешь?» — приподняла она выгнутую бровь. «Ты же знаешь, что с нами, некромантами, все сложно. Мы, и если даже умрем, то в покое не оставим». «Да, проблемка», — согласился Тацу. «Ты точно сама справишься?» «Хотя посмотрел бы я на тех несчастных, что нарвутся на нашу кошечку». «Да на раз! Мне и за сегодня этот твой бобер надоел. А чтобы еще какой-то эрк под ногами во время работы путался? О, нет! Да и незачем!» «Хорошо, как скажешь». Не стал спорить Джейка. «Слушай, а как же темная гильдия допустила, чтобы такое количество запрещенного колдовства появилось на их подведомственной территории?» «А вот этот вопрос мое начальство, несомненно, им задаст». «Так тебя именно для этого послали?» «Ага. Наши засекли слишком большие вспышки темной энергии, которая могла возникнуть только при использовании чего-то не особо законного. Нет, был шанс, что просто работают несколько очень сильных некромантов. Но все ваши темные у нас наперечет. Нет воя некромантов такой силы. А если они приезжие, то возникает вопрос, зачем это они собрались в одном месте? Возможно, это своеобразный ответ на Конгресс белых магов. Но наши магистры решили перестраховаться и отправили меня все разузнать. Мол, мое прибытие не вызовет ни у кого подозрения. У меня же друг тут». «Так, я, кажется, это уже говорила. Заработалась. Совсем себя не берегу. Так что вот такие дела, мой дорогой Джейка. Развел тут рассадник страха и ужаса. У-у-у!» Чему-то веселилась невероятно довольная Делинкс. «Да уж», — взъерошил Тацу и так спутанные волосы. «Ну что, не жалеешь, что я тебя разбудила?» — продолжила радоваться Маранна. «Кстати, а зачем ты меня разбудила? Неужели эта новость не могла подождать до утра? Не думала же ты, что я тут же побегу этих колдунов искать и ловить?» «Нет, конечно. Просто я утром собираюсь спать, а не вставать к твоему уходу». «Ах ты!» И в Неку полетела подушка. Хохоча, девушка уклонилась и выскочила из комнаты. Второй снаряд также бесславно ударился в дверь. Смех кошечки еще долго раздавался в коридоре, а потом и в комнате некроманта. Джейка магией подманил подушки обратно и твердо решил доспать хоть оставшуюся часть ночи. Однако мысли и планы активно мешали ему в реализации этих благих целей.